Впрочем, сейчас это не важно, вся прошлая жизнь отныне не важна, все, что можно, алтарь и так передал ему, теперь оставалось просто грамотно воспользоваться своим наследством или, может, лучше сказать, наследием. В ближайшее время его ждут библиотека и тренировки, а когда деньги закончатся, придется найти способ их пополнить. В конечном итоге он умный, должен справиться. Выбравшись на поверхность, Игорь отряхнулся, а когда это не дало результата, разозлился и стал с яростью стряхивать с себя пыль и паутину. Спустя секунду от всей грязи не осталось и следа. Поздравляем, вами освоена простейшая манипуляция с порядком. Странно, всегда разделял понятия порядок и чистота, а тут такое их единение. Но в любом случае, обещанное талантом сработало, и это было хорошо. А в будущем разберемся, почему и от чего порядок стал синонимом чистоты, а не правильным устройством мироздания, как изначально предполагал Игорь. Впрочем, чистота – это ведь тоже один из атрибутов правильного устройства вещей, так что, может быть, все верно, и он в свое время думал правильно. Решив совместить прогулку до дома и полезные действия, Игорь всмотрелся в свою трость, пытаясь постичь ее суть. Надо же было понять, что значит обещанное талантом маг сути, прямое вмешательство в суть людей и вещей. Но ничего не происходило, никаких уведомлений о повышении манипуляций не появлялось. Видимо, он что-то делал не так, или не там, или не с тем. Вариантов, почему не получилось, было много. Подобрав с земли маленький камешек, Игорь поспешил убрать один из таких вариантов и начал экспериментировать с ним, а не оружием. Но опять ничего не происходило. А затем он вспомнил, что талант обещал ему вмешательство, а он пытается постичь. То есть вместо прямого действия на предмет, он хочет узнать о нем побольше. Тогда он приказал камешку рассыпаться в пыль, и кусочек гранита, у него в руке, обратился в пыль. Стряхнув с пальцев остатки камня, Игорь наклонился и подобрал еще один, на этот раз чуть побольше, объемом почти в кубический сантиметр. И этот камень, после воздействия на него, стал пылью, а затем еще один, и еще. Поздравляем, вы получаете новый уровень, нынешний уровень, 14. Поздравляем, вы создали новое заклинание распыления. Поздравляем, вами изучено новое заклинание распыления, а это уже что-то новое и очень полезное. Ментальный удар, при всей его эффективности, был применим только против противников, обладающих разумом. И если среди людей и животных, разумом, в той или иной степени, могли похвастаться все, то монстры по большей части им не обладали. Решив немедленно посмотреть, как это работает, Игорь отловил на земле жука и, перевернув его на спину, чтобы тот не мог сбежать, применил на него распыление. Жук остался лежать, забавно барахтая лапками и пытаясь перевернуться в свое естественное положение. Распыление. И снова никакого результата. А внутри появилось стойкое ощущение неправильности происходящего. Похоже, на живые организмы распыление не действует. Приняв эту мысль за основу, Игорь стал думать о том, что он может сделать с живым жуком, воздействуя на него. Первым делом он приказал жуку засохнуть. Прекратившие дрыгать лапами насекомые, прямо на глазах ссохлось, превратившись в мумифицированный труп. Распыление, наложенное на уже мертвого жука, снова показало себя великолепно. Быстро наловив разных насекомых, как известных ему, так и совершенно незнакомых, Игорь начал убивать их, только что опробованным методом, перед этим не забыв повесить на себя метку ученик. Результат этого маленького геноцида его порадовал. Поздравляем, вы создали новое заклинание иссушения. Поздравляем, вами изучено заклинание иссушения. И пусть нового уровня он не получил, но новоприобретенные способности и знания очень порадовали Вечника. Дома можно будет продолжить эксперименты с другими своими талантами. Правда, метка ученик снова ушла в суточный откат. Может, стоит подождать и пока не пытаться создать что-то новое, а занять себя делом, отрабатывая уже полученные навыки. Решено. Остаток дня будет посвящен работе с собственным разумом и составлению плана тренировок на будущее. Из мага сути надо было выжать максимум убойных заклинаний, а впрочем, и маг разума тоже должен был дать новые возможности. Ведь человек, способный влезать в мысли других, это страшно. А еще надо было что-то защитное. Потратить последние деньги и наведаться завтра в магический зал библиотеки. С этими мыслями Игорь шел домой, поминутно оглядываясь и исследуя окрестности истинным зрением. Оказалось, что два, полученных им от алтаря однотипных заклинания, на самом деле серьезно отличаются друг от друга. Если истинное зрение, даруемое талантом маг астрала, делало мир серым, и иногда разукрашивала его в золотистые тона, то истинное зрение, даруемое магом духа, погружало мир вокруг в полную и абсолютную темноту, источником света, в которой служили только наделенные душой сущности. Да, душу можно было увидеть, и ее цвет был голубым. Именно слабым голубым цветом светился его боевой жезл в форме трости, и ярким, режущим глаза голубым пламенем, представал он сам, Вечник Игорь Петрович. Но даже этого режущего глаза пламени не хватало, чтобы осветить мир вокруг и разогнать абсолютную тьму. Поэтому истинное зрение, мага духа, было без сомнения полезным, но пользоваться Геракл предпочитал тем, что видела божественную энергию в вещах и даровалась талантом маг-астрала. Тем более что оказалось, другие вечники серьезно обделены этой самой божественной энергией, и их можно легко засекать именно по ее отсутствию. Ведь другие жители мира довольно щедро раскрашивались в золотистые тона, а некоторые так даже просто пылали этим цветом. Почти дойдя до гостиницы, где он обитал, Игорь заметил на улице плачущую девочку. Детские слезы всегда действовали на мужчину, и хотелось бежать и помогать, хотя, например, женские слезы, кроме желания уйти, никогда не вызывали никаких других чувств. Может, дело было в большей искренности детского плача, для которого даже самый незначительный повод был важен, а может, в полной обесценке женских слез, которые дамы норовили пускать по поводу и без. Но в любом случае, Игорь остановился и посмотрел на хныкающего ребенка, а потом без колебаний пошел дальше, стараясь поскорее укрыться в своем номере и не быть мишенью на улице. Исада, богиня жизни, выражает вам свое презрение. Вы заболеваете простудой. Атон, бог порядка, выражает вам свое презрение. В течение суток вокруг вас возможны спонтанные проявления магии хаоса. Мерт, бог смерти, выражает вам свое презрение. В течение суток вы можете умереть от любой болезни или раны. Кук, бог хаоса, выражает вам свое презрение. В течение суток вы будете периодически терять ориентацию в пространстве. Нейт, богиня сущего, выражает вам свое презрение. В течение суток вы не способны творить магию. Ся, богиня мироздания, выражает вам свое презрение. В течение суток вы будете один раз атакованы демонами. Бастит, богиня очага, выражает вам свое презрение. В течение суток вы не способны адекватно оценивать ситуацию. Хех, бог времени, выражает вам свое презрение. На вас поставлена ловушка времени. Что за черт, откуда и за что? И только тогда Игорь вспомнил о таланте «Высшая справедливость». Он прошел мимо чужого горя и получил за это наказание. Интересно, что такого было в горе ребенка, что 8 из 9 богов мира, прокляли его только бог войны, не отметился в списке проклинающих. Вечнику даже захотелось вернуться и расспросить девочку, хотя бы ради знаний на будущее, но уже полученные им божественные проклятия требовали быть дома как можно быстрее. Впереди его ждало очень веселое времяпрепровождение. Заскочив в свой номер, Игорь первым делом высморкался. Простуда, наложенная Исадой, богиней жизни, уже вовсю проявляла себя. Голова начинала раскалываться, горло болеть, а носовые пазухи заполнились из ниоткуда появившимися соплями. А потом Вечник ударился головой о стену и разбил себе нос. Потеряв ориентацию в пространстве, он смело шагнул не в уборную, куда хотел попасть, а в строго противоположную сторону. Уняв кровотечение, Игорь с большой осторожностью продолжил свой путь в туалет, ежесекундно проверяя пространство вокруг себя руками. Наконец, достигнув умывальника, он с удовольствием стал мочиться прямо себе в штаны. Спустя пару секунд мужчина осознал всю неадекватность ситуации, а еще он шел в уборную совсем с другой целью. Вот дела, и впереди еще атака демона, и шанс умереть от любой раны. Как быть? Сняв мокрые штаны и умывшись, он попытался выйти из уборной и натолкнулся на раковину умывальника, вновь потеряв ориентацию в пространстве. Дальнейшие движения по гостиничному номеру происходило строго вдоль стенки. Дойдя ко кровати, мужчина быстро разделся и с головой залез под одеяло. «Теперь меня никто не найдет. Здесь я в безопасности». И только минуту спустя Игорь понял весь идиотизм ситуации. Громко расхохотавшись, он сполз на пол и на четвереньках стал пробираться к своей трости, которую по небрежности оставил у входа. Проклятие 8 богов работало с поразительной эффективностью, и впереди Вечника ждали почти сутки подобных мучений. Самое мерзкое, что, видимо, даже смерть не поможет ему сократить время нахождения под божественным гневом. Вернувшись на кровать, он забрался на нее с ногами и стал анализировать ситуацию. простуда. Самое легкое проклятие. Он уже заболели, на этом про болезнь можно было забыть. Вот только проклятие богини смерти делало обычную болячку очень опасной. Ведь он мог умереть от любой болезни или раны. А значит, придется не просто стараться больше не получать никаких ран, но и лечить простуду. Усугублять все отсутствием надлежащего ухода было нельзя. Значит, надо вызывать служанку и тратить деньги на врача. Далее два самых чувствительных проклятия: потеря ориентации в пространстве и неадекватное поведение. Игорь уже успел убедиться и на своей шкуре почувствовать, как за безобидными названиями скрываются потрясающие беды на его голову. Но если сидеть на табуретке, то ничего не случится. Мужчина встал и собрался пойти звать служанку с табуреткой. На его счастье, это действие было слишком неадекватным, и он сразу сел, взяв себя в руки и вернувшись к размышлениям. Невозможность творить магию нисколько не расстраивала. А вот спонтанные проявления магии хаоса и гарантированная атака демонов изрядно пугали. В первом случае он даже не знал, какими эти проявления могут быть, а во втором не знал силы монстра и его возможности. Ну и напоследок таинственная ловушка времени. Знания о ней Игорь не имел вообще, а потому можно даже и не пытаться понять, какую пакость ему подсунул бог времени. Значит, план простой. Служанка с лекарствами, готовность к проявлениям любой магии, и самое главное, не выпускать из рук трость, удар которой способен заморозить противника, пусть и на секунду. Убедившись, что эти мысли не содержат никаких неадекватных примесей, мужчина по-пластунски дополз до двери и, открыв ее, стал звать прислугу. Прибежавшую на крики девушку удалось быстро убедить помочь несчастному, умирающему от болезни человеку. Всего за тугрик, и еще за один, не обращать внимания на отсутствие на нем штанов. Врач появился через час, за который Игорь успел несколько раз ощутить, как пол и потолок меняются местами, станцевать, попытаться сбежать от ситуации через окно, попробовать на вкус собственную слюну и заказать себе жареного слона. Остальные неадекватные мысли были пресечены, не успев воплотиться в жизнь. А еще Вечник увидел проявление магии хаоса. По крайней мере, он надеялся, что ни с того ни с сего разлетевшийся на мелкие кусочки бокал был уничтожен спонтанной магией хаоса, а не чьей-то злокозненной силой. Осмотревший Игоря доктор укоризненно подцокал языком, намешал в принесенный служанкой стакан разных порошков и, растворив их, сунул мужчине под нос. «Выпейте это, должно полегчать. Снотворного там нет, мне спать нельзя». «Снотворного нет, его я собирался дать отдельно. А почему вам спать нельзя? Меня должен атаковать демон». И врач, и служанка исчезли за доли секунды. Доктор даже забыл взять плату за свой визит, уже из коридора крикнув, что зайдет завтра и повторно проведает пациента. Пожав плечами, Игорь тихонько дошел до оставленного на столе стакана с лекарствами и залпом осушил его. Самым удивительным было то, что головная боль и ломота в суставах действительно прошли, а температура спала. Теперь оставалось сидеть и ждать атаки демона и бороться с неадекватными мыслями, периодически приходившими на ум. До наступления ночи магия хаоса воплотилась еще два раза. У кровати сломалась ножка и у стола отвалился ящик. Мелочи. Видимо, бог порядка не сильно разозлился на него за игнорирование высшей справедливости. Куда хуже было с адекватной оценкой ситуации. Проклятие Бастит, богини очага, оказалось самым мерзким и причиняло настоящее неудобство. Оставалось надеяться, что сон станет хоть какой-то преградой и никаких приступов лунатизма не случится. Иначе все было зря. А потом, в номере появился демон. Или скорее демоненок, если судить по его размеру. А впрочем, Игорь видел подобное существо впервые, и возможно, все они такими и были. В высоту демон достигал примерно 1,5 метров, но это если считать вместе с рогами, которые имели длину не менее 30 сантиметров и являлись самой примечательной частью существа в целом и его головы в частности. Крылья, два злобных, пылающих глаза и очень длинные, тонкие конечности, оканчивающиеся острыми когтями. Это все, что Игорь запомнил, прежде чем прекратил пялиться на демона и атаковал его. Видимо, обитателя преисподней тоже забыли предупредить о будущем визите к Вечнику в гости, а потому, оказавшись прямо посреди номера, существо не атаковало, а начало крутить головой вокруг себя, осматривая обстановку. Серебряный набалдашник трости опустился прямо между рогов странного гостя, и тот на секунду покрылся инеем. Обещанная заморозка сработала на отлично. Секундой спустя его боевой жезл, превращенный в шпагу, вошел точно в глаз пребывающего в ступоре демона. «Поздравляем! Вы получаете новый уровень. Нынешний уровень 19. Поздравляем! Ваше здоровье усилено. Поздравляем! Удача увеличена. Игорь решил перестраховаться, и одно из уровненных усилений было отправлено в удачу, которая была ему просто необходима. Остальное, естественно, было брошено на здоровье. Умирать от болезни или раны не хотелось. Поздравив себя с преодолением проклятия целого бога, Вечник вернулся на кровать и уже только оттуда заметил, что исчезнувший монстр одарил его добычей. Мощный перстень, по виду родной брат того, что был получен на алтаре, сиротливо лежал посреди номера. Пришлось вновь совершать маленький подвиг и, слезая с кровати, совершать небольшое путешествие по комнате, чтобы забрать свой законный трофей. Видимо, демон был не сильно большого уровня, а точнее совсем небольшого, ведь за него дали только 4 уровня, а убийство вора принесло почти десяток. Эх, жаль, что не успел рассмотреть незваного гостя чуть лучше. Взять добычу в руки удалось только со второго раза, опять не вовремя включилась потеря ориентации в пространстве, и пальцы Игоря хватали воздух, а не кольцо. Помня, что 2 раза подряд подобного еще не случалось, мужчина смело встал на ноги и сделал 2 шага назад, по направлению к кровати. Это удалось сделать без неприятностей, и, поздравив себя с маленьким успехом, он нацепил трофей на палец. Экипирован предмет «Кольцо хитрых фей». Дистанционные атаки по вам имеют шанс на промах. Гарантированно промахивается каждая 3-я атака. Колечко, как и артефакт-предшественник, изменило свой внешний вид на пальце Игоря, став тонким и серебряным, без камушков и иных украшений. Просто полоска светлого металла, дарующая фантастическую защиту. Игорь еще не изучал одежду и даруемые ей бонусы, но даже в таком состоянии незнания вещей он понимал, что получил нечто особенное. Каждая дистанционная атака имела шанс попасть мимо, и более того, каждая 3-я атака гарантированно уходила в молоко. Немыслимо. Проглотить это кольцо и навсегда получить защиту от дистанционных атак. Отбросив бредовые идеи, Игорь вернулся к разглядыванию полученного артефакта, а затем его новая мысль пронзила его, заставив вскочить с кровати. Быстро восстановив в памяти всю последовательность боя с демоном и всех последующих событий, Вечник с кислым видом сел обратно. По всему выходило, что кольцо с фантастическими эффектами было получено им не просто так. Он был почти уверен, сработала удача, которую он активировал чуть раньше, чем тушка демона растворилась в мире. А значит, на везение больше рассчитывать не приходилось, и бороться с проклятиями богов придется без такой форы. А первое кольцо можно продать. Вот и деньги будут. Оценив новую мысль, Игорь не нашел ее неадекватной. Именно это ему и советовали сделать ранее. А потом он понял, что ошибся, и мысль все-таки была неадекватна, но не содержанием, а временем. Думать о деньгах и первом кольце было сейчас не самым разумным действием. Интересно, над чем плакала девочка, что богиня очага так серьезно наказала его? Надо будет поинтересоваться. С этой идеей мужчина лег и, укрывшись одеялом, закрыл глаза. Придется рискнуть и попытаться поспать, иначе к окончанию этих суток он сойдет с ума от того безумия, что творится вокруг. Заснуть получилось сразу, и в целом ночь прошла спокойно, не считая парочки случившихся взрывов. Но к нему в номер никто не стучался и не просил вести себя потише. Видимо, рассказ служанки был дополнен чуть более красочными деталями, чем сухим фактом того, что в гости к постояльцу ожидается демон. А утром вернулась простуда. Болезнь, отступившая под напором лекарств, снова взяла верх, и Игорь ощутил всю прелесть проклятия богини жизни. Дикая головная боль, заложенный нос, температура. Все было много хуже, чем вчера, и мужчина начинал верить, что может умереть. Надо было вновь вызывать врача. Вот только на его крики никто не пришел. Даже постояльцы других номеров делали вид, что их нет на месте. Пришлось спускаться вниз самому, и этого геройского поступка было не избежать еще и по той причине, что кормить его наверху никто не собирался, даже умирающего, а желудок требовал пищи и побольше. Двухминутный путь до первого этажа занял полчаса, прежде всего из-за ряда странных решений, которые были приняты под воздействием проклятия, но все когда-то заканчиваются. Закончился и спуск. Работники гостиницы смотрели на мужчину со страхом и жалостью, но помогать не спешили. Только когда он потребовал завтрак, прислуга зашевелилась. Получив желаемое, а на завтрак была запеченная уткой каша, Игорь стал размышлять над дальнейшими действиями. Самым первым в этом списке шел медик, но к нему надо было идти лично, а появляться на улице не хотелось, ведь любой подручный Шустрого мог воспользоваться его уязвимым положением и убить Вечника, напакостившего боссу и лишившего жизни одного из них. И если проклятие богини смерти можно было избежать и смерть не была гарантирована, то бандитское братье отправит его в храм наверняка. Стоп, мысль, залетевшая в голову, заставила мужчину перестать жевать и застыть с выпученными глазами. Только спустя десяток секунд, уже начавший привлекать к себе излишнее внимание Вечник, продолжил пережевывать нежное утиное мясо. При этом его челюсти работали в усиленном режиме. Храм, как он сразу не догадался, ведь это решение всех проблем. В храме нельзя умереть, а значит даже проклятие Мерт должно отступить перед истинной религией мира. Пусть храмы на эту роль и не претендовали, оставалось только добраться до цели. И хотя делать это тоже надо было по улице, шанс выйти сухим из воды заставлял верить, что все получится. Сам он, конечно, не дойдет. На этот счет Игорь не сомневался и глупых фантазий не строил. Ему нужен проводник и желательно средство передвижения, отличающее от двух данных ему при рождении ног. Значит, нужен наемный экипаж, человек, который доведет его до него и потом от экипажа до храма. И за все придется платить. Но в гробу деньги не нужны, а значит и нет причин волноваться о них сейчас, стоя практически на пороге смерти. Закончив питаться, Игорь вышел на улицу. Ну как вышел, тихо по стеночке, выполз. Но это несущественно. Главное, он оказался за стенами своей гостиницы и теперь мог наблюдать утреннюю жизнь столицы. За ним по-прежнему никто не следил, и это удручало человека, осознающего, что он может просто не видеть своих врагов. Подозвав уличного мальчишку, Вечник быстро договорился с ним о помощи, и пацан побежал за наемным экипажем, пока его временный работодатель остался стоять около стены. Коляска появилась уже через пару минут, и Игорь с комфортом в ней разместился, естественно, не без существенной помощи парнишки, который отвел его до нее. Сам мальчонка сел рядом с кучером и принялся с любопытством осматривать все вокруг. Видимо, ездить в экипаже ему еще не доводилось. До храма добрались быстро и без проблем. Кучер получил плату, терпеливо дождался, когда странный клиент покинет коляску, и, пожелав господину всего хорошего, уехал. Паренек, отрабатывая обещанные ему 3 тугрика, крепко обхватил руку Игоря и повел его к дверям, около которых и получил свою плату. «Меня Виром зовут, господин. Если что будет надо, обращайтесь». Мальчишка поклонился и убежал. Игорь кивнул ему вслед и, открыв двери храма, буквально ввалился туда. К сожалению, людям нельзя было заходить сюда, точнее обычным жителям этого мира. Храмы могли посещать только вечники. Поэтому путь до скамейки пришлось проделывать самостоятельно. Тихо, вдоль стенки, ощупывая пространство перед собой и периодически останавливаясь, что оглядеться и убедиться, что все идет как надо. Только расположившись на каменной поверхности, Игорь выдохнул с облегчением и стал осматриваться. Зал Вечности нисколько не изменился с тех пор, как он видел его несколько дней назад. Все тот же глубокий бассейн посередине и все те же колонны, поддерживающие свод. Других вечников в зале не было. Начались 7 часов разрешенного пребывания под его сводами. Точного времени проклятия он не знал. Часов у него не было и никаких обратных таймеров тоже, но по всем прикидкам выходило, что после его выхода из храма останется совсем немного времени до окончания самых безумных суток в его жизни. Дверь, ведущая во внутренние помещения храма, распахнулась, и в зал Вечности зашел уже знакомый мужчине Вилка. Прислужник оглядел зал, увидел Игоря и, улыбнувшись, пошел к нему. Молча поздоровавшись за руку, он сел рядом с Вечником. «Ребята Шустрого достали, я еще не умер. Я знаю, ты бы мокрым был». И храм сообщает о моменте, когда кто-то возрождается. После смерти иногда ведешь себя неадекватно, и надо помогать людям освоиться. Я имел в виду, что ты зашел спрятаться от ребят Шустрого, а не что они убили тебя. Понятно. Нет, я не от Шустрого прячусь. У меня все куда серьезней. Боги, кому ты еще успел насолить? Богам и успел. Чего? Прокляли меня. Кто? Боги. Ага, все, кроме Энхара. Остальные 8, каждый приложился. Ну ты даешь. Это куда надо было влезть, чтобы сразу 8 богов высказали тебе свое плохое отношение? Это не важно. Главное, что 7 часов тут я не могу умереть. Это ведь так? Приняв решение посетить храм, Игорь боялся даже думать о том, что, возможно, его стены не защитят от смерти через божественное проклятие, и теперь с волнением ждал ответа на свой вопрос. Да, тут нельзя умереть, да и проклятия богов тут не работают. 7 часов можешь отдыхать. Подожди, как не работают? В храме действуют только законы храма. Боги тут власти не имеют. Но я же болею. В доказательство мужчина шмыгнул носом. Чего, болезнь наложили? Да, ну с этим сложней. Заболел ты до попадания в храм. Это уже в твоем теле. Так что тут тебе ничего не поможет. Можешь не сидеть. Иди к врачу. Простуда не самая большая из моих проблем. Например, по проклятию Мерт, я могу умереть от любой болезни. А во, серьезно тебя, паря, серьезно. Тогда тебе и правда лучше сидеть тут. Отдыхай. Я сейчас принесу тебе плед. А разве это можно? Ну вообще нет, но и прямого запрета нет. А значит иногда можно. Вскоре прислужник принес Игорю знакомое по первой ночи в мире. Шерстяное одеяло и чашку исходящего паром напитка. Благодарно кивнув, мужчина принял помощь и, выпив вкусного чаю с какими-то добавками, спокойно уснул на лавочке храма. Когда до окончания разрешенного времени пребывания оставалось совсем немного, Вилка появился вновь. Разбудил продолжавшего спать Вечника, сунул ему еще одну кружку горячего чая и, проводив до двери, искренне пожелал удачи. И хотя финансы Игоря уже пели романсы, он без колебаний сунул в руку бывшего вора пару пиастров и от души поблагодарил. Оказавшись на улице, Вечник по стене отошел чуть в сторону и остановился. Судя по небу, ему оставалось выдержать совсем немного, буквально час. И зайдя так далеко в этом странном противостоянии с богами, проигрывать и умирать от болезни очень сильно не хотелось. А значит, надо идти к доктору. Исада, богиня жизни, больше не интересуется вашей судьбой. Ваше заболевание может быть вылечено. Атон, бог порядка, больше не интересуется вашей судьбой. Проклятие исчерпало себя. Мерт, бог смерти, больше не интересуется вашей судьбой. Проклятие исчерпало себя. Кук, бог хаоса, больше не интересуется вашей судьбой. Проклятие исчерпало себя. Нейт, богиня сущего, больше не интересуется вашей судьбой. Вы вновь способны творить магию. Ся, богиня мироздания, больше не интересуется вашей судьбой. Бастит, богиня очага, больше не интересуется вашей судьбой. Проклятие исчерпало себя. Хех, бог времени, продолжает наблюдать за вами. Ловушка времени активирована. Игорь устало опустился на каменные плиты и расплакался. Он выиграл в самой диком сражении с самим собой и богами. Нервное напряжение требовало выхода и нашло себя вот в таком не слишком подходящем мужчине виде. Но Вечнику было плевать. В его возрасте вообще редко обращаешь внимание на мнение других. А уж в такой ситуации оно вообще ничего не значило. Кто не пережил сутки божественного проклятия, тот не может говорить, как надо себя вести после выигрыша. Правда, оставалась непонятная ловушка времени, но это могло и подождать. Вытерев слезы, мужчина поднялся и гордой походкой пошел к врачу. Глава 6. Первая победа. Проснувшись на следующее утро и откашлившись, Игорь привел себя в порядок и сразу пошел в управу городской стражи, где попытался пробиться на прием к Виго. И это удалось. Вечник принял его. Не заставил ждать ни секунды и даже с радостью пожал ему руку. «Садись, вижу, убил кого-то, иначе так быстро уровни не набрать. Расскажешь стражнику?» – ехидно спросил старый Вечник. «Стражнику? Нет. Собрату Вечнику? Да. Но сначала ответь на вопрос, что такое ловушка времени?» Последнее, из наложенных на него божественных проклятий, не давало мужчине покоя. Мерзкая вещь, лицо стражника перекосило от гримасы отвращения. В определенный момент времени ты окажешься в, назовем это безвременьем. Года будут мелькать там за секунду, а секунды тянутся вечность. И все это одновременно, со всеми ощущениями. Сохранить рассудок и остаться нормальным невозможно. Ну, до сих пор таких не было. А как ее избежать? Никак, это ловушка времени. Она назначается на строго определенный момент жизни человека и обойти ее нельзя. Можно только снять. Надо идти к жрецам Хиха, бога времени. Они иногда могут помочь. А узнать, когда ловушка сработает, можно? Нет, это знает только тот, кто ее поставил. А чего ты спрашиваешь? И откуда ты вообще узнал о этой мерзости? Мне ее поставили. Стражник от удивления присвистнул. Не ожидал, что у Шустрого в закромах есть такие игрушки. Придется наведаться к нему в гости. Это не Шустрый. Понуро опустив голову, Игорь в очередной раз шмыгнул носом. Это я божественное проклятие получил. Что? Сам Хех ее тебе поставил? Да, вот это дела. Виго почесал затылок, а затем прошел к шкафчику и достал оттуда уже знакомую Игорю, пузатую бутыль. Тут без жунского пойла не обойтись. Рассказывай. Пришлось пить обжигающие и дико крепкие алкоголи и рассказывать, причем не таясь и в подробностях. Естественно, об убитом воре Игорь промолчал, А вот все остальные свои злоключения изложил точно. Вот так история. Выслушав исповедь, стражник почесал голову, хуже только с призраком столкнуться. Призраками? Игорь заинтересовался последним высказыванием, ведь ему призрак крысы не показался чем-то опасным. Не обращай внимания, даст храм, никогда с ними не свидишься. У нас они редко появляются, как и демоны. Неужели привидения так опасны? Ха, привидения. Призрак это не привидение. Они имеют нормальное физическое тело и очень-очень хорошее тело. Это, в общем, так у нас называют одних обитателей этого мира. Официально, они названия не имеют, хотя в книгах их зовут мороками. Они обитали в мире до появления тут вечников. Могут принимать любой вид, очень сильные и живучи. Могущественная магия, причем уникальная. А почему ты назвал их призраками? Их так между собой называют. Из-за способности после смерти становится бесплотной черной тенью. А учитывая, что настоящих призраков в мире нет, то мороков только так и называют. Подавив желание уронить челюсть на пол, Игорь принял равнодушный вид и продолжил интересоваться мороками, а не призраками, которых, оказывается, не существует. А как они обычно выглядят? Я же сказал, ах, ты же еще совсем зеленый. Они принимают любой вид. Любой прохожий на улице может оказаться мороком. Ты не поймешь, пока не вступишь с ним в бой. Они есть среди всех рас мира, но у людей их меньше всего. Человеческие королевства они не любят. Так они разумны, да, но никто не знает, что они такое. Ты их встречал? Один раз, Виго скривился от болезненного воспоминания, примерно 200 лет назад я сидел с девушкой в одном кафе, а за соседним столиком сидели еще две девушки, явно не местные. Одежда была странная, такую в Арубе не носит. И вот одна из этих девушек стала оказывать мне знаки внимания. Я, естественно, не обращал на нее внимания. Обычная местная перебрала вина и захотела заполучить себе в постель вечника. Бывает. Но оказалось, что мое невнимание задело даму. Она встала, а потом моя девушка превратилась в факел. Живой факел. Стражник опустошил очередной стакан и вновь наполнил его зеленой жидкостью. Игорь терпеливо ждал, понимая, что затронул крайне болезненные для человека воспоминания. Покрутив в руках стакан, Виго продолжил рассказ. «Я, конечно, атаковал убийцу, и не только как пострадавшая сторона. На мне была форма стражника, и я был обязан это сделать. Знаешь, это страшно, когда ты всаживаешь меч в горло, а оттуда течет очень мало крови, и твой противник не умирает, а только смеется тебе в лицо. Странная девушка не стала меня убивать, просто поломала мне несколько костей и вырвала глаза, сказав, что я недостоин смотреть на нее, раз отказал. А что потом?» Когда пауза затянулась, Игорь был вынужден напомнить о себе и узнать окончание истории. Как мне сказали, обе девушки стали тенями и растворились. Я этого, как ты понимаешь, не видел, Виго усмехнулся. В общем, если встретишься с призраком, беги. Это самое лучшее, что можно сделать. А если убежать нельзя, тогда выполняй все их желания. Мороки заходит в города не ради убийства. Скорее это похоже на отдых, и просто не стоит им мешать. Спасибо, ты в очередной раз помогаешь мне. Ерунда, Геракл, ты интересный. Если доживешь до моих лет, поймешь, что интересный вечник, он дорого стоит. На него даже жунского пойла не жалко. Стражник поднялся из кресла. Ладно, заболтались мы, а я на работе. Так что иди уже, и если в следующий раз захочешь навестить меня, то приходи не в управу, а домой. Улица Галантерейщиков, дом 2. Стражник вышел вместе с гостем в коридор, и они крепко пожали друг другу руки, прощаясь. Стоило Игорю отойти от мужчины, как к Виго бросилась заплаканная девушка. «Помогите, господин вечник, только вы можете. Помогите». Игорь вспомнил свое прошлое, когда такие сцены случались. «Стоп», вечник замер и тяжело задышал, а после развернулся и вновь приблизился к Виго, который как раз начал объяснять девушке, что ничем помочь он ей не может. А какая нужна помощь? Может, я смогу? Альтруистом Игорь не был, но прошедшие сутки раз и навсегда научили его не игнорировать чужое горе. Хех, бог времени, продолжает наблюдать за вами. Ловушка времени перестановлена. Якарный бабай. Так этот бог, оказывается, поставил свою мерзкую ловушку на самое ближайшее время. Иного объяснения Игорь не видел. Похоже, желая не попасть в новые неприятности, он умудрился отсрочить старые. «Да чем ты поможешь? Отца у нее похитили». Рыдающая девушка подтвердила, что да, похитили. И утащили на Магорское кладбище, чтобы принести в жертву мертвому богу. И надо, чтобы стража отправилась туда и отбила ее родителя. И в чем проблема? Неужели стража таким не занимается? Занимается. Я как раз и занимаюсь, ведь Магорское кладбище находится за городом, и это моя прямая компетенция. Только вот следы похитителей ведут в катакомбы под городом. И что? Виго вздохнул и, распахнув дверь кабинета, пригласил всех войти. Усадив плачущую девушку, он сунул ей в руки стакан и щедро плеснул туда из бутылки, которую не успел убрать после разговора с Игорем. Заставив гостью выпить все до капли, он похлопал ее по спине, когда та закашлялась, и вернулся на свое место. «Понимаешь, Геракл, в мире, кроме девятки всем известных богов, есть еще один, мертвый бог. Он именно, что мертвый, убит неизвестным героем в незапамятные времена, и у этого мертвого бога есть почитатели. Причем не одна, а сразу две конкурирующие между собой организации. Первые, адепты мертвого бога, или в простонародье, сектанты, хотят воскресить свое божество и потому устраивают ритуалы, на которых приносят ему в жертву живых людей. А вторые, слуги мертвого бога, или в простонародье, еретики, считают, что их кумиру и так хорошо и воскрешать его не надо, но надо подкармливать смертями других людей, и тоже устраивают ритуалы с жертвоприношением и убийствами. А почему сектанты и еретики? Это они так друг друга называют. Адепты считают слуг предателями своего бога, не желающими его воскрешения, и соответственно еретиками. А слуги наоборот, считают, что бога убить нельзя, и раз он стал мертвым, то таково его решение, и не им противиться его воле, а желающие нарушить божественный замысел, не более чем сектанты с промытыми мозгами. Ясно. Так в чем вопрос, почему нельзя помочь горю девушке? Потому, что ее отца похитили еретики, а не сектанты. Именно они проводят свои ритуалы в катакомбах, следы ведут туда. Но на кровати лежало перо. Подала голос девушка и громко всхлипнула. Когда те или другие похищают человека для ритуала, то сектанты оставляют на месте перо орла, а еретики крысиный хвост, пояснил фразу девушки Виго, как знак, что жизнь человека пойдет на высшие цели. А перо, милая Вита, я уже говорил вам, что в последние годы еретики стали специально оставлять перо, чтобы направить стражу по ложному следу. Я больше десятка раз ездил на это чертово Магорское кладбище и ни разу не находил следы ритуала. Вам надо просить не меня, а сотника Петра, катакомбы это его ответственность. Но он не хочет даже слушать, говорит, что вы бредите и не желаете работать. Еретики оставляют хвост, и он отправится под землю, только когда будет хвост, а если перо, то работать должны вы. Виго беззвучно выругался и воздел глаза к потолку. Потом обратился к Игорю. И вот так всегда. Эта свинья не хочет работать, а крайний я. Никто не верит, что еретики подставляют сектантов, думают, что я плохо работаю. Затем он встал и, подойдя к девушке, взял ее за плечи. Вита, я съезжу за город, но это бесполезно. Вашего отца похитили еретики, и его надо искать в катакомбах. Мне, с лесным жителем, там делать нечего. Поэтому, если хотите видеть отца живым, вам надо нанять наемников. Но у нас нет столько денег. Тогда надейтесь на чудо. Девушка снова заплакала, а Игорь отозвал Виго к двери. Я помогу ей. Куда надо идти? Не будь дураком. Тебе в катакомбах делать нечего. Последнее мужчина понимал сам, но высшая справедливость была не тем талантом, который можно игнорировать, и он уже убедился в этом на собственной шкуре. А значит, хочет он или нет, а надо идти в катакомбы и спасать неизвестного ему мужика из лап еретиков. Я должен. Расскажи лучше, куда идти и чего ждать. Куда идти не скажу. Катакомбы большие, и где сейчас обосновались еретики, никто не знает. Но они там не живут, а только проводят ритуалы. А это значит, что глубоко они забираться не будут. Им ведь надо служить своему богу, а не воевать с монстрами. Что касается их сил, то драться с ними не надо. Главное прервать ритуал. Они воспримут это как знак свыше. И как мне прервать ритуал? Проще простого. Похищенный мужик сейчас лежит связанный в центре ритуального круга. И будет там лежать всю ночь. И те, и другие похищают ночью, а в жертву приносят утром, через сутки. Поэтому до завтрашнего утра ее отец будет жить. Прервать ритуал еретиков просто, его надо вытащить из круга. И все, да, еретики не сектанты, для них важна форма и последовательность. Раз жертва смогла покинуть ритуальный круг, значит на то воля Божья. А то, что ей при этом помогли, Вопрос второстепенный. А вот сектанты не так щепетильны и обязательно постараются убить всех, и жертву, и помощников. Но у них и задача другая, поэтому тут все понятно. Чем больше жертв, тем быстрее воскрешение. Значит, просто найти и вытащить из круга, пока его не убили, да, и потом не умереть от лап монстров. Катакомбы не такое опасное место, как рассказывают в городе, но и там бывают жуткие монстры. А чего сам не идешь, а ты со своим городским жителем, за город сунешься? Игорь вспомнил описание таланта и отрицательно покрутил головой. Вот о том и речь. И делать за Петра его работу мне платят не за это. Катакомбы ничуть не изменились с тех пор, как Вичник был здесь последний раз несколько дней назад. Грязь, сырость и крысы. Большое количество последних подсказывало Игорю, что монстров рядом нет, в противном случае мелкие грызуны должны были пойти на пищу для других обитателей подземелья. Мужчина решил повторить свой опыт предыдущего посещения этого места и воспользоваться знаниями убитой крысы. Призыв призрака снова сработал идеально, стоило применить его на мертвую тушку, и невесомое облачко зависло в полуметре от пола. Карта ближайших тоннелей стала достоянием Вичника, который отметил на ней несколько интересных мест и пошел их обследовать. В столице существовало множество спусков в ее подземную часть, как общеизвестных, так и доступных избранным единицам. Игорь воспользовался одним из самых известных входов, находящимся в центральном районе города. Около него находился постоянный пост стражи, а богатые и не очень богатые бездельники обычно использовали его для спусков в катакомбы ради получения острых ощущений. А еще именно через этот спуск вниз уходили поисковые команды стражи, в случае, если вместо человека, его семья обнаруживала хвост крысы. Бывший следователь понимал, что вероятность найти пропавшего рядом с таким оживленным местом была минимальна, а точнее отсутствовала совсем, но еретики не должны были использовать совсем уж дальние и редкие спуски. И тут не надо быть гением, чтобы понять почему, ведь переставая служить своему мертвому богу, они надевают личину обычных горожан, а значит, просто не могут позволить себе длительные отлучки и дальние туннели. Без сомнений, отца девушки держать где-то близко к поверхности и в пределах города. Надо просто найти на схемах укромное местечко, подходящее для подобных целей. Этим Вичник и занимался, а еще привыкал к подземелью. Впрочем, самые главные надежды были на талант Ищейка, который даже по своему названию внушал энтузиазм на успешный исход дела. Другое дело, что Игорь не умел им пользоваться, но об этом лучше не думать. Надо сохранять позитивный настрой и настраиваться на успех, иначе можно стать ворчливым стариком, каким он и был до попадания в мир, или постоянно подшучивающим над всеми недоумком, каким он стал после попадания в мир. Дело осталось за малым, не повторять старые и не делать новые ошибки. Обследовав несколько мест, выглядящих очень заманчиво и не найдя похищенного, Игорь убил еще несколько крыс и стал вдумчиво изучать переданную призраками схему. Катакомбы были для него как открытая книга, но беда была в том, что эта книга была очень и очень толстой, а указателей и оглавления в ней было не предусмотрено. Он уже было собрался развеять очередного призрака, как взгляд зацепился за одну странную норку. Напрямую обратившись к призванной душе, или тому, что у крыс ее заменяет, Игорь поинтересовался, что там такое, и получил зрительный образ нужного места. Виденное крысой при жизни могло быть только одним, шкатулкой небольшого размера, спрятанной в углублении стены, которая была потом надежно замурована. Если бы не крысиный лаз, прокопанный к тайнику с другой стороны, найти сокровище другим способом становилось нереально. Вичнику было по пути, а потому ноги буквально сами понесли его в сторону находки. Горящие азартом глаза распугивали всех, ведь у монстра под названием «жадность» на пути лучше не стоять. Но распугивать было некого, а наглые, жирные крысы не боялись вообще никого, по-видимому считая себя царями этих мест. Более злобных и сильных хищников прямо под центральной частью города не водилось. Дойдя до тайника, мужчина буквально прилип к стене, сравнивая реальность и имеющуюся схему. Когда место было однозначно идентифицировано, он без сомнений применил распыление, разнесся камень в пыли, открыв доступ к шкатулке, которую он мгновением спустя схватил и, унимая тряску в руках, открыл крышку. Уставившись на содержимое, Игорь пару секунд переваривал информацию, а затем запустил внутрь правую руку. Письма. Чертовы письма и ничего более. Около 20 конвертов желтой бумаги лежало внутри и ничего ценного. Даже завалящего тугрика, которому Вичник был бы очень рад. Схватив письма в охапку, Он небрежно кинул их к себе в сумку и с раздражением отшвырнул ставшую ненужной шкатулку. Все было зря. И хорошо, что не закончилось тотальной потерей времени, ведь ловушка, поставленная Богом этой эфемерной стихии, продолжала действовать, пусть и в отсроченном режиме. Убив очередную крысу, невольный спасатель-поисковик и Диггер в одном лице стал изучать полученную от призрака схему. Плутая по туннелям, он не так далеко удалился от точки своего входа и все еще находился под центральным районом столицы, а значит по-прежнему был далек от цели своего поиска. А между тем, время похищенного выходило, и было совершенно непонятно, как боги отреагируют на провалившуюся попытку помощи. Впрочем, была надежда, что адекватно, ведь высшая справедливость карает только за игнорирование чужого горя, а не за невозможность ему помочь. Иначе было бы совсем плохо, и несмотря на городского жителя, Игорю в будущем был только один путь – в отшельники. Диггер от Англ. Диггер – копатель, исследователь подземных сооружений. Новая схема вообще не содержала в себе интересных мест. Происходящее становилось похожим на изощренное издевательство высших сил над конкретным вечником. Окончательно разозлившись, Игорь отпустил призрака и сосредоточился, тщательно представив себе отца девушки, лежащего в ритуальном круге, плотно связанного по рукам и ногам, без возможности пошевелиться. И в деталях представив себе эту картину, он применил на мужчину метку цель. Неожиданно, но это сработало. Талант ищейка активизировался, и теперь он совершенно точно знал, где находится разыскиваемый человек. А самое главное, чутье безошибочно указывало, что похищенный находится вне катакомб. Мужчину держали наверху, в городе. Припомнив дорогу назад, вечник быстро побрел к выходу, напомнив себе, что когда он в следующий раз решит что-то делать, то обязательно сначала подумает чуть больше, чем он делал это в последнее время. И, конечно, не забудет взять с собой хотя бы факел. Ходить в темноте подземелий, пользуясь истинным зрением, уже надоело. Но оба раза, когда он спускался сюда, он напрочь забывал о любых источниках света и необходимости иметь их под рукой. Оказавшись наверху и приветливо кивнул стражникам, которые несколько забеспокоились, когда наружу полезло что-то непонятное, Игорь принялся лихорадочно отряхиваться. Возможное проявление магии порядка, как и в прошлый раз, очистило его одежду и привело человека к пристойному для горожанина виду. Видимо, не такое уж и возможное это проявление, или ему просто везет. В любом случае, чистоплотность возвестила о повышении эффективности всех действий сущности Игоря Петровича, и обозначенная сущность, постукивая тростью о булыжники улицы, торопливо направилась к своей цели. Пройдя пару кварталов, вечник изменил свой маршрут. Недавний зарок себе «думать прежде чем делать» он вновь нарушил. Но зато дорога в спокойном окружении дала нужное ему время и позволила применить к ситуации собственные извилины, а они были у мужчины на редкость отличного качества. И потому новой целью его движения стала почти родная управа городской стражи и такой уютный кабинет Виго, обвешанный охотничьими трофеями древнего вечника. Игоря лично радовало, что среди голов на стенах нет человеческих, хотя он подозревал, что это досадное упущение существует только потому, что стражник не мог отрезать голову другому вечнику, по причине того, что она исчезала после смерти носителя. В любом случае, прежде чем пойти по метке таланта ищейка, надо поставить в известность стражу. Часовой на входе пропустил Игоря без унизительных процедур, вопросов и опознания, а все потому, что уже знал наглого новенького жителя столицы. А вот полусотника на месте не оказалось. Кабинет был заперт. Пришлось бегать по соседям и ломиться в другие кабинеты, чтобы узнать, куда делся Виго. Уже в третьем кабинете его не послали в темные места, а указали на окно. Оказалось, вечник находится во дворе, где готовит свой отряд к выезду из города. Быстро спустившись, Игорь успел перехватить Виго в воротах управы. На коне, в полном облачении, полусотник выглядел великолепно. Роскошный плюмаж на шлеме выгодно отличал его от других стражников отряда. От воина веяло мощью, причем не показной, которую так любят показывать многочисленные обитатели планеты Земля, а настоящий. Одного взгляда хватало, чтобы понять, этот мужик порвет тебя как тузик-грелку. Вздрогнув и прогнав это жуткое ощущение собственной беспомощности, Игорь поманил Виго, показывая, что хочет сообщить ему что-то личное. Стражник намек понял и свесился с коня так, что его голова оказалась всего в нескольких сантиметрах от головы Игоря. Плюмаж, Эфер, Плумаги, оперение, украшения из перьев на головном уборе. Я знаю, где держать похищенного. Это в городе, а не в катакомбах. Как можно тише прошептал мужчина. Мне нужна помощь. Это точная информация. Виго строго посмотрел в глаза Вечнику. Головой ручаюсь. Игорь вспомнил о правилах этого мира и дал самое главное ручательство, которое один Вечник может дать другому. Стражник кивнул и, выпрямившись в седле, отдал команду возвращаться. Его отряд, хотя и выказывал удивление, спрашивать командира о причинах изменения планов никто не решился. И уже 5 минут спустя два Вечника вновь сидели в кабинете полусотника. «У меня есть...» Игорь замялся, пытаясь объяснить свое знание о местонахождении похищенного. «Талант, который позволяет находить то, что мне нужно. Ух ты! Оказывается, ты не простой вор. Полезный талант для вашей братьи». Скривившись, когда его вновь назвали вором, мужчина решил более не обращать на это внимания. «В общем, талант показывает, где находится отец девушки, и это место в городе, наверху. Звучит не очень, но надо проверить». «Почему звучит не очень?» «Ритуал в катакомбах маги башни не засекут, поэтому его там и проводят. А вот в городе место ритуала обнаружат моментально и могут даже успеть прервать. Так что твои слова звучат весьма сомнительно. Но ради возможности щелкнуть по носу этого зазнайки, Петра, я готов прогуляться с тобой до нужного места. Пойдем к дежурному офицеру, возьмем тройку стражников». Спустившись на первый этаж, Виго уверенно пошел в новое для Игоря крыло управы и, зайдя в одну неприметную дверь, громко потребовал для себя дежурную тройку. Уже спустя минуту он вновь появился в коридоре перед взором дожидающегося его Игоря, а вместе с ним появились и 3 стражника, все как на подбор, солиты 1 уровня. Полусотник не стал задерживаться и уверенно направился дальше, но не к выходу, а снова к конюшням. «Я все-таки старший офицер стражи, не буду же я по улицам ножками топать», — пояснил он свои действия удивленному Игорю. Служебный экипаж оказался менее удобным, чем тот, которым он пользовался, будучи проклятым. Но удобство было в нем не главным, он был дармовым. Когда все разместились, кучер в форме управы подстегнул лошадку и выехал за ворота. Показывая дорогу, Игорь постоянно сверялся с внутренним чувством, и уже 10 минут спустя они оказались недалеко от нужного места. Тут Виго придержал кучера, приказав ему править к обочине. «Дальше прогуляемся сами, посмотрим, куда ты нас привел». Заброшенное здание с заколоченными окнами не выглядело разваливающимся, да и окружающий квартал был не бедным, как и весь район. Поэтому причину, по которой здание пустовало и было заброшено, назвать было нельзя. Игорь указал на него рукой. «Там, на 3-м этаже, Виго кивнул и на автомате проверил свое оружие. 3 стражников поступило точно так же, а затем всей толпой они пошли к двери и проникли внутрь. Вход оказался не закрыт, из-за чего полусотник моментально напрягся, впервые получив некое важное для себя доказательство реальности слов Геракла, и вытащил свой клинок из ножен, а после быстро пошел к лестнице и стал подниматься, не утруждая себя обследованием 1-го этажа. Похищенного обнаружили сразу. Мужчина лежал в ритуальном круге, спеленутый как младенец, а рядом с ним лежали еще несколько человек, ровно 10 тел. Выругавшись, Виго подошел к краю круга и остановился, разглядывая его, а потом протянул руку и вытащил 1-го похищенного, стараясь при этом не вступить внутрь круга самому. Стражники последовали его примеру, и вскоре все 10 похищенных оказались вытащены и освобождены. «Беги к экипажу и лети в башню. Доложи дежурному магистру о находке. Мы пока тут побудем», — приказал Виго одному из 3, и тот бросился исполнять указания. «Исада, богиня жизни, благоволит вам. Ваше здоровье усилено. Атон, бог порядка, благоволит вам. Вами изучено заклинание отражения. Нейт, богиня сущего, благоволит вам. В течение суток ваша удача увеличена. Ся, богиня мироздания, благоволит вам. В течение суток вы защищены коконом света. Любые магические атаки по вам теряют половину своей эффективности. Бастит, богиня очага, благоволит вам. В течение суток все люди более благожелательны к вам, чем обычно. Хех, бог времени, благоволит вам. Ловушка времени снята». Посыпавшиеся на его голову плюшки Игорь воспринял с глупой улыбкой на лице, что не осталось незамеченным. «Чего улыбаешься, как дурак? Знаешь, какую кашу ты заварил?» Несмотря на строгий тон голоса, Виго был очень доволен. «Нет, вот именно, вы новенькие, удачливые ублюдки. Еретики никогда не проводят свои ритуалы в городе, не только потому, что их обязательно обнаружат, а из-за опасности самих ритуалам. Бог хоть и мертвый, но Бог, и случиться может всякое. Десяток жертв – это жопа для всей столицы. Башня магии будет стоять на ушах неделю, а может и больше. Мне остаться и дождаться магов не стоит. Иди домой, я вечером зайду и расскажу, чем все окончилось. Если маги захотят тебя опросить, сами наведаются. Игорь кивнул и быстро покинул заброшенный дом. Встречаться с магами было пока рано, да и надо полноценно насладиться победой и первыми наградами. Глава 7. Разговор ни о чем. Глава 7. Разговор ни о чем. Виго, как и обещал, заявился вечером. Игорь уже успел поужинать и не надеялся на визит, но Вичник слово сдержал. Шлепнув служанку, проводившую его к постояльцу, пониже талии подмигнув ей, офицер стражи присел за столик попивающего чая мужчины и устало потер шею. Маги всю душу вынули, пожаловался он. Прямо-таки всю, и даже чуток больше, кивнул Вичник, видел бы ты, какая там поднялась паника. Кроме дежурных магистров башни, заявилась даже парочка архимагов и целый архимастер. Хорошо еще, что сам архимагистр не пожаловал, хотя его и ждали. Градацию магов мира Игорь уже знал. Все было просто и в чем-то даже обычно. Ученик, маг, мастер, магистр, архимаг, архимастер, архимагистр. Всего 7 ступеней мастерства, из которых для подавляющего большинства магов были доступны только первые 3, и это естественно включая ученика, которого давали по умолчанию любому существу с талантом к магии. Зато и награду должны дать соответствующую. Ха! Виго удивленно посмотрел на собеседника. Ты как ребенок. Тебе сколько лет было, когда сюда попал? Много, хмуро бросил Игорь, не желая вспоминать свое недавнее прошлое. А по тебе не скажешь. Награду. Хмыкнул стражник. Да нас сначала всех оплодотворят во все щели, мозги прополоскают, по кабинетам больших начальников затаскают. И когда ты уже будешь согласен на любое наказание, в том числе четвертование, тебя наградят, может быть. А во, тут все так серьезно, еще как. Дело в том, что если бы ритуал состоялся, не сдобровать всем, и стража, и маги оказались бы в большой заднице. Но стража предотвратила ритуал в самый последний момент, понятливо кивнул Игорь, сообразив, что этот мир мало отличается от предыдущего. Теперь будут выяснять, как вообще допустили, что ритуал даже начали подготавливать, и полетят головы. Ведь кого-то надо назначить не только победителем, но и виновным. Вот теперь верю, что ты прожил на земле долгую жизнь. Кивнул Виго. Ловить еретиков и сектантов – это работа стражи, но за их ритуалами должна следить башня. Маги все прозевали, а значит сейчас будут обвинять стражу в том, что мы их не предупредили, не сотрудничали, не взаимодействовали. Много чего не. И самое главное, все будет правдой, потому и дерьма всплывет, всех с головой накроет. И ты так просто взял и прикрыл меня? Я не прикрывал тебя. О твоем участии в деле уже все подробно сообщено. Угу-угу, саркастически ухмыльнулся Игорь, то-то меня маги даже не попробовали найти. Убрав меня с места ритуала, ты вывел мою тушку за рамки расследования. Я вроде и есть, а по факту меня нет. Значит, можно и внимания не обращать при поисках стрелочников и провинившихся. Спасибо. Сочтемся, отмахнулся Виго, тем более так просто о тебе не забудут. Готовься к визитам, и в башню, и в управу. Что мне лучше им говорить, а о чем умолчать? Деловито поинтересовался Игорь. Хм, не зря ты мне понравился при первой встрече, протянул стражник, и раз уж ты сам спросил, то слушай и запоминай. Тебя и меня обвинить ни в чем не получится. Мы герои, и дальше намеков на наши неправильные действия никто не отважится ни на что. Зато могут зацепить кучу хороших людей. Это Игорь понимал и прекрасно сознавал. Работая в прокуратуре, он не раз сталкивался с подобным отношением к простым исполнителям. Но часто оно было совершенно оправданным, а потому образец действий людей с большими погонами не менялся уже многие столетия. Первое. Продолжал инструктаж Виго, узнав о том, где находится похищенный, ты сразу пошел в управу. Меня ты искал, потому что я старый знакомый и тоже вечник. Это важно. Понял. Тебя искал, потому что ты вечник. Да. А то надоели обвинять меня в этом, прищурил глаза Виго, а так я всех недоброжелателей сразу за пояс заткну. Пусть засунут языки в зад и молчат. Ну это так, приятные мелочи. Самое главное это второе, о чем ты должен будешь постоянно говорить. Дежурный офицер с самого начала и до самого конца оказывал нам полное содействие и помощь. Ясно, ясно. Но он же вроде и так помог. Ты чем слушаешь? Я же сказал, с самого начала и до самого конца. Это мы с тобой знаем, что он просто дежурную тройку выделил. Остальные должны думать, что он держал руку на пульсе с самого начала всей операции. Чтобы ты понимал, он парень хороший, правильный, и о подобной услуге не забудет. Хорошо, дежурный офицер помогал с самого начала и до самого конца и был готов предоставить нам всю необходимую поддержку. Вот, удовлетворенно кивнул Виго, теперь правильно. И третье, больше никто в управе, запомни, никто, тебе и мне не помогал. И даже более того, некоторые, только не вздумай указывать конкретные имена, просто размыто говори, если речь зайдет. Так вот, некоторые, еще и препятствовали тебе, как в моих поисках, так и в перемещении по управе. А это не слишком жестко? Ты и еще один офицер, будут мне благодарны, а все остальные стражники волком смотреть, не волнуйся, остальное за мной. Если все правильно разыграть, то я стану сотником, как и дежурный офицер, его кстати Николасом зовут. Сотника Петра выгонит к черту с управы, он 100% должность потеряет. А все остальные офицеры никак от твоих слов не пострадают. Рядовым же стражникам вообще насрать, сколько раз их обругают за нерадивую службу. Десятники их и так каждый день сношают. А десятники, третий пункт плана Виго, сильно не нравился Игорю, и хотя лжи в нем не было и грамма, а скорее все было чистой правдой, заводить недоброжелателей среди стражников не хотелось. У него и так была репутация сильно подмочена подозрениями на его воровскую сущность. «А им-то чего?» – удивился Вечник. «А, ты думаешь, им тоже что-то перепадет?» «Ну так не думай. Десятник, как бы это сказать, самая хреновая и при этом самая отличная должность в управе. Потому как если что хорошее произошло, то это заслуга офицера, а не десятника. А если что плохое, то это вина стражника, и десятник совсем не при делах». Ну если, конечно, он не участвовал в деле непосредственно. Я в десятниках больше 100 лет сидел, прежде чем на повышение пошел. Это клоака для мечтающих о карьере и синекура для лентяев. Поверь, Геракл, я не хочу подставлять тебя, ты главное говори побольше, но конкретных вещей поменьше и все будет отлично. Нужные головы погладит, а нужные отрубит. Ну и чтобы развеять твои сомнения, папа Николаса, большая шишка, и у парня есть все шансы не просто сделать отличную карьеру, но и вообще в будущем возглавить управу стражи, а то и большего чего достичь. Нам, вечникам, надо думать наперед и всегда помнить, что сегодняшний сопляк, через 20 лет будет важной фигурой.